Глава 452. Цзуи уже прибыл. Горы, горы, горы. Так, пожалуй, лучше всего можно описать Фудзянь. Хотя фудзянские горы не были очень высокие, они вместе с холмами занимали больше 90% территории всей провинции. Кроме того, Фудзянь находилась на первом месте по степени покрытия лесом среди всех провинций Китая, поэтому здесь были превосходные природные условия. Но растянувшиеся горные хребты и густые девственные леса создавали неимоверные трудности во время разведки. Мало того, что многочисленные спецотряды, которые сформировало Фудзянское экстрабюро, не смогли в конечном счете поймать хищников, еще и с одним элитным отрядом была полностью потеряна связь. В основном по этой причине Фудзянское экстрабюро в срочном порядке обратилось за помощью к Джидзянскому экстрабюро. В отряде, с которым потерялась связь, находились три экстрадинара класса С и 7 экстрадинаров класса Д. К тому же они были оснащены передовым оружием и аппаратурой. По идее, даже если бы на них напал экстрадинар класса Б, они сумели бы его одолеть. Их бесшумная пропажа в горной местности впрямь казалась невообразимой. Даже столкнись они с могучим противником, с которым невозможно справиться, должен был быть хоть какой-то шум. Поэтому Фудзянское экстрабюро подозревало, что за этим делом кто-то тайно стоит, что это непростое нападение экстраординарных хищников. Ознакомившись с ситуацией, Цзуи не стал тратить время впустую, а немедленно устремился с тайком в бескрайний горный лес. Перейдя через горный хребет впереди, он активировал крылья света, взмыл над деревьями и приступил к разведке. Цзуи подозревал, что главный виновник злодеяний, скорее всего, высокоуровневый экстраординар со способностью управлять зверями. Если этот человек держит под контролем большое количество экстраординарных зверей, ему сложно будет скрыть свое присутствие. Воздушная разведка была лучшим решением, а пока Цзуи летал в нескольких десятках километров от него, в горной долине, сидя отдыхали возле камня трое мужчин в камуфляжных костюмах. Возле них сидело и лежало более 100 тигров, леопардов, кабанов и волков. Эти дикие звери были намного крупнее и свирепее своих сородичей, их глаза были темно-красного цвета, в них мерцали злобные лучи, когти, клыки и шкуры были испачканы в крови. Неожиданно завибрировали часы на запястье одного из мужчин. Он провел пальцем по циферблату, серьезным тоном сказав: «Цзуи уже прибыл». Имя Цзуи, будто обладая волшебной силой, заставило остальных двоих людей резко измениться в лице. Их глаза выдавали страх. Лицо коварного вида мужчины слегка дернулось. Он произнес: «Наше задание выполнено. Отступаем». Он встал и издал пронзительный свист. Окружающие звери с ревом разбежались в разные стороны, словно их только что безжалостно хлестнули кнутом. А трое мужчин ушли в северном направлении. Вскоре их силуэты пропали в бесконечном лесу. Проводивший в это время воздушную разведку Цзуи напрягся, тут же изменил направление, резко ускорился и менее чем за минуту оказался над одним участком горного леса. Там более 10 кабанов, точно танки, бежали напролом, ломая встречавшиеся впереди деревья и пробивая себе путь. Такое оголделое агрессивное стадо кабанов не на шутку испугало бы даже самых выдающихся охотников. Цзуи приземлился прямо перед ними, он беззаботно выбросил тайка. Заметив преградившего впереди дорогу Цзуи, кабаны взбесились и еще быстрее ринулись к нему, обнажив острые клыки. Они демонстрировали мощь, не уступавшую огромной армии. Цзуи, холодно вздохнув, взмахнул кулаком и ударил вперед. Бам! Земля задрожала, деревья заколыхались. Невидимый поток дерзкой силы вырвался из железного кулака Цзуи и устремился навстречу кабанам. Пам-пам-пам! То и дело раздавались плотные звуки. Кабаны весом несколько сотен килограммов будто ударялись о железную стену, что на высокой скорости приближалось к ним, и от удара мгновенно ломали себе кости, а затем с горестными стонами отлетали назад. Когда они падали на землю, то уже превращались в кучу грязи и окончательно помирали. Зачистив одним махом местность, Цзуи опустил кулак и, взглянув в сторону, откуда прибежали кабаны, сказал: «Тайк». Тайк, зарычав, мгновенно увеличился в размере и, вытянув большой нос, понюхал труп одного из кабанов. Затем он кинулся вперед. Цзуи побежал следом за ним. Тайк с рождения обладал душевным обонянием. Если этих мутировавших кабанов прежде кто-то контролировал, то на них непременно остался запах души контролирующего. А запах души вовсе не обычный запах, его невозможно стандартными методами скрыть или рассеять, поэтому если подозреваемый находится где-то в пределах этого района, ему не скрыться от тайка. Трансформировавшийся Тайк вихрем мчался вперед и время от времени издавал низкий рев, снося на своем пути деревья, словно их и не существовало. Он сообщил Цзуи, что цель все ближе и ближе. Спустя 2 минуты в поле зрения Цзуи попали 3 убегавших силуэта. Успешно настигший цель Тайк возбужденно завыл. Услышав вой, 3 мужчин обернулись и были так шокированы, что у них чуть челюсти не отвисли. Они действовали оперативно, сразу начали отступать, как только объявился Цзуи. Как же так получилось, что их уже настигли? Причем настигла ужасающего размера собака. Коварного вида мужчина немедленно остановился, повернулся к Тайку, что с грозным видом бежал навстречу, и, подняв руку, щелкнул пальцами. Пам! По бокам от мужчины внезапно появились тигр и леопард. Они молниеносно кинулись к Тайку. Тайк остановился, пару раз взмахнул лапами и прихлопнул тигра и леопарда, как мух. Необычайно острые когти запросто разорвали плоть животных, хлынула бордовая кровь. 2 хищника, обладавшие экстраординарной силой, не выдержали одного удара. На лбу коварного мужчины выступил пот. Он впился взглядом в Тайка, который стоял в 10 с лишним шагах от него. Его глаза стали красного цвета, тонкие губы быстро шевелились и произносили какие-то непонятные слова. Тайк со слегка завороженным видом оцепенел. Увидев эту картину, мужчина тотчас обрадовался и максимально активировал свою способность, пытаясь подчинить сознание Тайка. Его экстраординарная способность заключалась в контроле сознания и действовала как на людей, так и на животных. Если удастся подчинить эту огромную могущественную собаку, то это будет настоящим праздником для него. Однако в следующий миг мужчина заметил насмешку в глазах Тайка. «Подождите-ка». Не успел мужчина опомниться, как на него хлынула бешеная звуковая волна и безжалостно оттолкнула его. Пока барабанные перепонки дрожали от рёва Тайка, мужчина сильно ударился о большое дерево и сломал множество костей. А когда он с воплем повалился на землю, по очереди подлетели 2 товарища и упали прямо на него.